Глава 13. Шагая за Грейтхаузом в нескольких ярдах, Мэттью дважды чуть не заговорил о деньгах профессора Фелла, но оба раза его перебивал внутренний голос. «Ты его слышал? Он же сказал, не волнуйся. Твой старший напарник сказал, и он тебе мозги вышибет, если ты сообщишь ему сейчас, в этот прискорбный момент, что у тебя хватит денег выкупить Зеда. Так что сделай себе одолжение, подержи язык за зубами». С неба по-прежнему сыпалась противная мелкая морось. Они шли в щупальцах тумана, который тоже не улучшал Мэттью настроение. Щупальца медленно переползали вокруг, будто затягивая глубже. И Мэттью не мог не вспомнить красного осьминога на бумажной печати и его 8 щупалец, раскинувшихся, чтобы захватить мир. Внизу у дороги сквозь туман показалась зеленая стена футов 15 высотой, кое-где покрытая пятнами винно-красного и светло-желтого. Сперва Мэттью решил, что это какой-то исключительно густой участок леса, но через десяток ярдов разобрал, что это отдельные древесные стволы, заостренные топором на концах, оплетенные паутиной лианы лоз, протянувшихся из лесу, чтобы вернуть себе территорию, бывшую когда-то Форт Лоренсом. Мертвый город и совершенно безмолвный. Дорога плавно изгибалась влево и входила в форт через обгорелую неровную брешь, где когда-то стояли главные ворота. Вдруг что-то захрустело в лесу справа, тяжелое и темное, отчего даже Слоттер замер посреди грязной дороги. Но что бы это ни было, лось или дикий кабан, скорее всего, тварь пошла своей дорогой и исчезла в густом подлеске. «Дай мне пистолет», — велел Грейтхаус, и Мэттью с облегчением передал ему оружие. Остановившийся было Слоттер пошел вперед, но Грейтхаус крикнул ему: «Подожди!» Босоногий изверг из мясницкой цирюльни послушался кротко, как ягнёнок. По мере приближения к форту становилось ясным, что огонь обошелся с голландцами немилосердно. Большие участки древесной стены выгорели начисто, и следы стихии виднелись под природной сетью даже 30 лет спустя. Бывшая караульная у правого переднего угла превратилась в свалку горелых бревен, удерживаемых вместе только лианами. Крыша, напоминавшая шляпу колдуна, провалилась и висела над стеной под странным углом, будто отвергающим силу тяжести. Мэттью видел кое-где пушечные порты, вполне пригодные по размерам, чтобы стволы ружей извергали из них заряды щебня, гвоздей или стекла, если не свинцовые пули. Но было ясно и то, что исход этой битвы решили индейский томагавк и тетива. И Мэттью подумал, сколько же еще наконечников стрел можно найти в этих бревнах? Или сколько скелетов лежит внутри стен? «Правда? Красиво!» Слоттер остановился перед дырой, где были ворота. Подбоченился и залюбовался так, будто он уже граф, а это его замок безумца. «Мы его нашли на старой карте. Как раз то, что нужно двум работягам с большой дороги, чтобы передохнуть на пару дней и спрятать свое золото под надежной охраной забытых мертвецов». Он широко улыбнулся своим новым партнерам. «Не зайти ли нам?» «Ты первый», — показал пистолетом Грейтхаус. «Вам все еще необходимо размахивать этой штукой? Я думал, мы это уже прошли». Вдруг Слоттер скривился и ухватился за живот. «О боже! Из уважения к вам, джентльмены, я удерживал в себе дерьмо, но сейчас должен его выпустить. Прошу прощения». Он зашагал влево в небольшую впадину, полную ветвей и листьев. «И куда это ты?» — двинулся за ним Грейтхаус. «Я только что сказал». Слоттер метнул на него неприязненный взгляд. «Хотите подержать меня за руку?» Он спустился в лощинку, не обращая внимания на пистолет, и стащил с себя штаны, обнажив большую белую округлость. Мэттью и Грейтхаус тут же отвели глаза. «Оставайся на виду», — велел Грейтхаус, сделав несколько шагов в сторону. Послышались ругательства, кряхтения, оханье. Еще было ясно, что процесс действительно тяжелый. Мэтью видел только макушку Слоттера и больше ничего видеть не хотел бы. Наконец звуки стихли. Послышалось шуршание горсти собираемых и, очевидно, используемых листьев. Снова появился Слоттер, уже с завязанными штанами. За ним хвостом волочился подол серой рубашки. «Благодарю», — сказал он. «Теперь я готов». «Иди вперед», — велел Грейтхаус. «И медленно». Слоттер вошел в мертвый форт, затем Грейтхаус, отстав на несколько футов, и следом Мэтью. В развалинах стен лежали руины небольшого поселка. Лошадиные тропы между бревенчатыми зданиями заросли сорняками, терялись под мусором вроде разломанных бочек и разбитой посуды. Огонь сожрал внутренности почти всех зданий, оставив обгорелые головешки бревен. Перевернутые фургоны, голые оконные рамы со срубленными ставнями на немногих уцелевших домах свидетельствовали о бурных событиях. Сорванные с петель двери валялись на земле. Ворвавшись в стены, индейцы разрушали дом за домом, и Мэтью не думал, чтобы через час после падения стен много поселенцев осталось в живых. Но скелетов в развалинах Форт-Лоренса Мэтью не видел и был благодарен за это судьбе. Либо индейцы унесли трупы, либо пришли потом другие голландцы и похоронили собратьев.